Глава 4. Импорт и экспорт. Распространено заблуждение, будто Иран – своего рода экономическая автаркия. Закрытая страна, которая, конечно, торгует нефтью и другими природными ресурсами, но в целом в мировой рынок не включена. Это совсем не так. Да, непосредственно после Исламской революции 1979 года любые формы сотрудничества с иностранцами не принимались. Иностранный капитал из страны изгонялся. Но уже к 1988 году, окончанию Ирано-Иракской войны, Иран принялся строить открытую экономику и активно обмениваться услугами и товарами с другими странами мира. При этом страна постоянно стремится избавиться от нефтяной зависимости, диверсифицировать свой экспорт. И это в условиях, когда по причине санкций сложен даже элементарный процесс проведения платежей за поставляемые Ираном товары. Иран активно продавал нефть в Европу, пока санкционную политику не начали ужесточать. Если в 2008 году в европейские страны отправлялось более 32% экспортируемой нефти, то в 2012 году в связи с отключением системы SWIFT и другими санкциями поставки туда резко сократились. Россия также заморозила некоторые экспортно-импортные проекты. На смену Европе и России пришел Китай. К 2014 году общая доля экспорта в эту страну из Ирана составляла почти 40%. Более того, Китай не просто импортировал из Ирана нефть, но и экспортировал туда собственные товары. Вплоть до бартерных сделок. В обмен на нефть в Иран завозили компьютеры, мобильные телефоны, запчасти и тому подобное. Такой бартер не всегда был выгоден для Ирана, но санкции поставили страну в невыгодное положение. Иногда нефть обменивали на вагоны второсортной, а то и просто ненужной продукции. Что есть, то и берите. В ином случае иранские поставщики рисковали вообще остаться без каких-либо выплат и возможностей для сбыта продукции. В результате санкций Ирану пришлось по большей части переориентироваться на торговлю со странами Азии. Далее приведен примерный перечень торговых партнеров Ирана. Общий экспорт из Ирана по странам. 2018 год. Китай. 48% и сырьевой, и несырьевой экспорт. Индия 12%. Южная Корея 8%. Турция 6%. Большая доля несырьевого экспорта. ОАЭ – 5%. Большая доля несырьевого экспорта. Ирак, Афганистан и другие страны – 21%. Несырьевой импорт в Иран по странам. 2018 год. Китай – 28%. ОАЭ – центр непрямого ввоза товаров американского и европейского происхождения. 20%. Индия 11%. Турция 7%. Бразилия 6%. Германия 5%. Другие страны, включая Россию, 23%. Важно подчеркнуть, что Ирану есть что предложить миру, кроме сырой нефти. Несырьевой экспорт из Ирана. 2018 год. Несырьевой экспорт из Ирана. 100%. В том числе нефтепродукты, сжиженный пропан и бутан, метанол, полимеры, битум. 40%. Сельскохозяйственная продукция, овощи, фрукты, сухофрукты, фисташки, изюм, финики, специи, шафран, икра. 19%. Из них на фрукты приходится 8%. Цемент, керамика и другие стройматериалы. 5,8%. Металлургическая продукция. 4,6%. руды черных и цветных металлов – 3,3%. Автомобили и другие транспортные средства – 2,2%. Ковры и изделия ручной работы – менее 1%. Иран продолжает активно развивать экспорт технических и инженерных услуг для реализации проектов в Центральной Азии, Ираке, Африке. Основной статьей импорта в Иран остаются машины и оборудование, включая транспортные и военно-технические средства – 35%. Причем особый упор делается на следующие виды продукции. Оборудование для нефти и газопереработки. Одной из задач правительства страны является сокращение доли сырой нефти в экспорте и переход на изготовление качественных нефтепродуктов внутри страны. Оборудование и технологии для развития химической промышленности. Специальная техника и оборудование для извлечения и транспортировки руд. Осуществление работ в шахтах, в основном для освоения медных месторождений и для комплексов по производству медного концентрата. Оборудование и технологии в сфере тепловой энергетики, гидроэнергетики и альтернативной энергетики, а также газовые турбины и энергооборудование. Коммерческие автомобили по невысокой цене, включая изделия российской автомобильной промышленности, КАМАЗ, ГАЗ и тому подобное, премиальные автомобильные бренды, различные запчасти для автомобильной промышленности, гражданские, пассажирские, грузовые самолеты и вертолеты, оборудование и технологии для судостроительного производства, услуги и оборудование, связанные с IT-сектором, программное обеспечение, интернет-услуги и тому подобное. Оборудование и технологии для внедрения новых телекоммуникационных стандартов LTE и сетей Wi-Fi, другое сетевое оборудование и телефонные аппараты. Различные инновационные технологии и ноу-хау, информационные, аэрокосмические, био- и нанотехнологии. Многое из вышеперечисленного Ирану сложно получить из-за санкций. Тем не менее, страна прилагает все усилия для налаживания соответствующих поставок, используя различные каналы, которые США и Европа не могут полностью заблокировать. Следующей по важности статьей импорта остается сельскохозяйственная продукция. Иран пока не полностью покрывает свои потребности в пшенице. Вкупе с другими зерновыми она составляет 6,4% импорта, кормовой кукурузе и других кормовых культурах, а также рисе. Стоит отметить, что потребление риса в стране очень высоко, но климат для его выращивания в Иране неподходящий. Рисосеяние возможно лишь на ограниченном числе земель на севере страны, в районе Каспия. Частично импортируется и мясо, говядина, а также неочищенный сахар. В целом на долю продуктов питания приходится примерно 26% импорта. Несырьевой импорт в Иран по отраслям. 2018 год. Машины и оборудование, транспортные средства, военная техника. 35%. Продукты питания, включая пшеницу, рис, кормовые культуры, соевые бобы, говядину и тому подобное. 26%. Материалы, компоненты и полуфабрикаты для производства. 23%, из которых 15% приходится на металлы. Химикаты 11%, минеральное топливо и бензин 10,5%. Важно сказать, что процедуры ВЭТ в Иране несколько отличаются от привычных общемировых. Проблема все в тех же санкциях и сложностях с переводом в страну валюты. Раньше уже говорилось о том, что те, кто ввозит в страну самое необходимое, продукты, медикаменты и тому подобное, имеют право получить валюту по льготному государственному курсу. Но есть еще одно жесткое условие. полученную экспортером валюту по хорошему рыночному курсу тоже продать нельзя. Любой экспортер обязан вернуть в страну валюту за проданный товар. В Иране это требование выглядит несколько цинично, ведь даже государство со всеми его возможностями возвращает деньги за собственную нефть с огромным трудом. При этом возврат валюты в Иран вовсе не означает, что экспортеру откроется к ней свободный доступ. Он получает своеобразный ваучер. На данную сумму он теперь имеет право ввести тот или иной импортный товар. Систему немного уравновешивает законная процедура передачи этих ваучеров другим компаниям, которым как раз и требуется валюта для импорта. На этом в Иране выстроен целый рынок. Но как в таких условиях вести честный бизнес и не разориться? Негосударственные компании вряд ли могли бы позволить себе внешнеэкономическую деятельность без набора серых схем. Чтобы сделать ответственность более индивидуализированной, государство в Иране ввело понятие так называемой торговой карты – карт базаргани. Компания, желающая участвовать в ВЭТ, обязана получить данный документ на имя генерального директора. Кстати, аналоги российских ИП существуют и в Иране. И в этом случае карт базаргани получает непосредственно индивидуальный предприниматель. Оформление данного документа – процедура непростая и требующая времени. Но все равно многие компании готовы потратить время, оформляя карт базаргани на подставных лиц и ради всего нескольких партий товара, лишь бы не возвращать в страну деньги, которые они все равно толком не увидят. Как уже указывалось раньше, санкции закрывают Ирану возможность для получения огромной доли требующегося стране импорта. Тем не менее, с помощью серых схем и реэкспорта большую часть потребностей страны удается перекрывать. Это касается даже достаточно сложных областей, где без западных технологий Ирану не справиться. Как обычно, выручают законы рынка. Где есть спрос, всегда будет и предложение. Возьмем, к примеру, телеком-оборудование. Оно поставляется в Иран из соседних стран. Операторы заказывают его по списку. Напрямую поставок нет, поддержки и обновлений также. Но соседние страны извлекают из такого положения вещей немалую прибыль. Компании действуют по проверенной схеме. В тех самых соседних странах ломается оборудование. И тут же появляется в Иране. Всех это устраивает. И никто не пытается перекрыть этот канал поставок. Разве Samsung и Apple не в состоянии отследить, в каком количестве их устройства используются в Иране? И разве они не в состоянии заблокировать свои аппараты? Или надавить на партнеров в других странах, чтобы те перекрыли каналы поставок? Но они в этом не заинтересованы. Зачем упускать огромный рынок? Товар идет, западные компании не попадают под санкции, а Иран получает необходимые ему технологии. В Иране используются различные способы завоза в страну товаров, которые теоретически запрещено туда экспортировать с Запада. Первое. Реэкспорт. То есть ввоз товаров в третьи страны, а затем вывоз их в Иран. Наиболее простой и очевидный способ. Но именно поэтому западные компании страхуются от него, нередко указывая в договорах, что реэкспортировать их товары в Иран нельзя. Тем не менее, реэкспорт процветает. В свое время, благодаря уходу Ирана с международного рынка, ОАЭ и Турция получили львиную долю торговых доходов и теперь процветают. Сейчас реэкспорт осуществляется в основном через ОАЭ. Иранцы научились виртуозно менять документы порой прибегая к весьма остроумным решениям. Например, Ирану необходимо оборудование и производственные линии от Bosch. Поставлять туда напрямую их невозможно. И простой реэкспорт не поможет. У Bosch есть своя хитрая система отслеживания. Тогда иранцы открывают якобы производственную компанию в Турции. Показывают какое-то время на счетах достаточно крупные обороты, мол, вот компания производит товары и зарабатывает на этом. После чего закупает те самые производственные линии якобы для турецкой компании. Но едет это оборудование, естественно, в Иран. Второе. Поставка разобранного на части товара. CKD. Completely knocked down. В этом случае товар либо поставляется в полностью разобранном виде, либо в страну отдельно ввозятся его различные компоненты, после чего их собирают на фабрике. Именно так в Иране производится большая часть бытовой техники. Третье. Реэкспорт через подставную компанию. Все компании хотят продавать свой товар, и большинство соблюдает условия санкций лишь из опасения крупных штрафов. Иранцы изящно решают эту проблему для западных партнеров. Сами открывают небольшую компанию, например, в Германии, после чего осуществляют местную закупку у крупных поставщиков и уже затем отправляют все это в Иран. В глубинах Тегерана почти 20 лет существовал магазин, торговавший последними новинками от Шанель, Дольче Габбана, Гуччи и иже с ними. Оригинальными, никаких подделок. Разумеется, французские и итальянские бренды отрицали саму возможность того, что богатые тегеранцы приобщаются к их последним коллекциям. Но на деле в Европе все эти товары скупал посредник, с большой выгодой перепродававший их в Иран. Самым сложным, пожалуй, было привезти особо откровенные модели через иранскую таможню, неусыпно следившую за чистотой нравов в исламской стране. В остальном никаких проблем не было. Как правило, под эти сделки открываются компании-однодневки, но не обязательно. Дело в том, что в большинстве стран Европы штрафы привязаны к размерам компании, и провинности, за которые крупному поставщику пришлось бы заплатить сотни тысяч долларов, маленьким компаниям обходятся куда дешевле. Подставные компании, впрочем, действующие много лет и легально, также необходимы в тех случаях, когда поставка того или иного товара в Иран не запрещена, но осуществляется из стран Европы, куда не так-то просто перевести из Ирана деньги. В этом случае в договор просто вводится дополнительное условие, что оплата за поставку будет производиться той или иной компанией из Турции ОАЭ, которая фактически принадлежит все тем же иранцам. Четвертое. Реэкспорт через изменения в документах. Банальная подделка документов. Достаточно распространенная практика. Чаще всего европейскую продукцию сначала завозят в Китай и оплачивают с китайских счетов. Там переделывают бумаги и отправляют товар дальше уже как китайский. Бывает, поставка делает еще одну остановку в ОАЭ. Такую цепочку отследить достаточно сложно. Но и себестоимость товара, который в буквальном смысле гоняют по всему миру, возрастает в разы. Конечно, применяются и процедуры косвенного реэкспорта, когда физически товар перемещать не надо. Но с ними все так же усложняется и удорожается. Пятое. Откровенная контрабанда. Теневой рынок контрабандной продукции в Иране огромен, и справиться с ним не удается. В условиях санкций у населения постоянно падают доходы, и его не так волнует источник товаров и законность их ввоза, как возможность сэкономить. В Иране существует два традиционных, исторически сложившихся способа контрабанды, которым не одна сотня лет. Первое. Кульбар. В горных районах, как, например, между иранской провинцией Курдистан и Ираком, разрешается переносить, именно переносить вручную, грузы для личного пользования между двумя странами без всяких пошлин. Ведь иной раз расстояние между деревеньками по крутым горным дорогам составляет всего несколько километров, и все там друг другу друзья-родственники. Не ставить же таможенный пункт на каждой такой тропе. Закон гласит, что имущество должно переноситься вручную, но никак не ограничивает размер такого груза. Вот и таскают бедняги на спинах из Ирака в Иран и холодильники, и стиральные машины, и еще много чего. Промысел доходный. В иранском Маривани шикарный рынок контрабандной продукции со всего света. Но небезопасный. Не каждая спина выдержит. По горам карабкаться непросто, а бывает, что по кульбарам даже открывают огонь. Лендж. Перевозка контрабандных товаров в маленьких суденышках с двойной палубой, под которой их и прячут. Загружают лендж обычно в ОАЭ, а разгружают на острове Кешм или острове Киш. Как легко догадаться, много контрабанды в страну такими способами не доставишь, как ни старайся. Откуда же ее столько? Злые языки говорят, что корпусу стражи исламской революции, сконцентрировавшему в руках и немалые экономические богатства, подконтрольны некоторые порты в стране. И именно через них фактически беспошлинно завозятся тысячи товаров, которые особенно выгодно сбывать на иранском рынке. Процедуры импорта в Иран под санкциями наглядно показывают, что в условиях открытых рынков система так или иначе все равно приходит в равновесие. Одни ищут полузаконные способы удовлетворить спрос, другие закрывают глаза на те моменты, за которые им не грозят штрафы и другие наказания. Вокруг санкций уже давно выстроился целый бизнес, с которым связаны и силовые структуры, и коррумпированные чиновники. Если речь идет о популярных или особо необходимых продуктах, ими занимается местная мафия, и простому смертному туда лучше не соваться. Прошло много лет, но я все еще помню резко побледневшее лицо одного из наших партнеров, когда ему внезапно позвонили сверху, возможно, из самого корпуса стражи исламской революции, по поводу бананов. А ведь он был начальником крупной торговой сети, связанной с тегеранской мэрией. И на одном из совещаний обронил замечание, что, мол, давайте сами в нашу сеть бананы завозить, без посредников. В результате ему очень четко объяснили. Не суйся, это наш бизнес. Вот так. Простым смертным этот рынок недоступен. Те, кто обратил санкции себе на пользу, организовав ввоз импортной продукции в страну, строя для своих семей шикарные особняки в самых богатых районах Тегерана, отправляют детей учиться в Америку и проводят время на Карибах с западными моделями. При этом треть иранцев живут за чертой бедности, и в стране падает производство мяса. Люди не могут позволить себе его покупать. Именно санкции и связанная с ними коррупция подпитывают такое положение вещей. Когда СМИ задают иранским чиновникам вопрос о путях обхода санкций, они отказываются отвечать. Мол, мы не можем выдавать свои секреты, иначе враги узнают. Но все куда прозаичнее. Они не хотят раскрывать собственные коррупционные схемы. В свое время и в России стала известна история миллиардера Бабака Занджани, который в 2012 году пообещал иранскому правительству вернуть в страну деньги за иранскую нефть в обход санкций. В итоге в 2013 году его привлекли за растрату государственных денег в размере 2,7 миллиарда евро. Он заявил, мол, старался, нашел способ осуществить оплату через Национальный банк Таджикистана. Даже платежки есть. А что денег нет, так санкции же. Такие дела быстро не делаются. Да вот беда. Таджикистан все отрицает и говорит, что знать не знает никакого Занджани. Несмотря на то, что Занджани в итоге был приговорен к смертной казни, он жив до сих пор. Официально казнь отложили до момента, когда Занджани возвратит деньги в Иран. Более того, в этом случае ему даже обещают возможное помилование. Но определенно он действовал не один, и за ним могут стоять очень серьезные структуры. Захотят ли они выкупать Занджани за столь крупную сумму? Ассистент Занджани в Турции Реза Зараб был настолько богат, что после его ареста там закрылись несколько магазинов с дорогими часами, потому что их бизнес строился вокруг него. Если Зарабу в Турции мешали пробки, он просто звонил министру, и дорогу ему тут же расчищали. Он даже женился на известной турецкой певице Эбрю Гюндеш. В итоге арестовали и Зараба. Певица быстренько с ним развелась. Скандал повлек за собой неприятности даже для главы Турции, Реджепа Эрдогана. А один из турецких министров и вовсе лишился поста. Захватили Зараба в США, но в застенках он провел всего пару лет, подробно посвятив ФБР и прочие американские спецслужбы в иранские способы обхода санкций. Теперь продолжает жить в Америке на собственном ранчо. Иранцам же пришлось срочно менять старые схемы борьбы с санкциями на новые, поскольку США ужесточили контроль на основе полученной информации. Подведем итоги. Как санкции повлияли на иранский импорт и экспорт? Первое. В условиях ужесточения торговых санкций в 2010-х годах Иран был вынужден переориентировать свой импорт и экспорт с Европы на Азию, в особенности на Китай. Второе. Санкции сделали еще острее вопрос нефтяной зависимости бюджета страны в условиях, когда возможности для экспорта иранской нефти резко сократились. Страна направила свои усилия на диверсификацию экспортной продукции. Третье. В условиях санкций государство ужесточило контроль над поступлением валютной выручки в страну, вплоть до того, что для небольших компаний использование серых схем оказалось единственным способом остаться на плаву. Четвертое. Для обхода санкций иранский бизнес разработал множество нестандартных вариантов ведения торговли, часто с привлечением формально иностранных предприятий в Турции и ОАЭ. Те западные компании, которым выгодна торговля с Ираном, по возможности закрывают глаза на обход санкций, если им самим ничего не грозит. Пятое. Обход санкций при импортно-экспортных операциях стал источником обогащения для определенных слоев общества, при том, что в целом санкции сдерживают экономику и снижают доходы большей части населения.